Глава 6. Высевшаяся над остальным городом большая трехэтажная кантина была видна отовсюду. Огромная надпись сверкала всеми цветами радуги и показывала объемные голографические картинки того, что ждало посетителя внутри. На подходе к ней встречалось все больше существ. Они бросались ко мне и умоляли, требовали, предлагали различные услуги. Пришлось пару раз отмахнуться от приставучих гадов, хотя воин из меня был так себе. Только когда я наступил на первую ступеньку заведения, все отстали, вернувшись на свои места. Зато у дверей дежурили два высоченных охранника, снабженных неизвестным мне оружием, находившимся в боковых кобурах, и от скуки вертевших в руках электрические дубинки. «Вход 100 кредитов», — пробасил один, окинув меня взглядом. «Новичок, даю тебе полезный совет. Не ходи больше без оружия или один», — заметил второй, пока я оплачивал вход. «Тебе повезло, что вечерняя смена еще не закончилась, а то, возможно, и не дошел бы до сюда». «А что такого?» — удивился я. «При чем тут ночная смена?» «В баре «Голубая устрица» найди Архида, скажешь, от Рикки», — показал охранник рукой направление. «Если есть кредиты, он тебе расскажет о местных порядках за парочку коктейлей». «Хорошо, спасибо». Все еще находясь в недоумении, я зашел внутрь. Первое, что бросилось в глаза, это небольшой тамбур с камерой, куда нужно было войти, и охранник, который, увидев, что я замешкался, кинул на меня быстрый взгляд. «Оружие есть?» «А, новенький», — быстро поправился он и, махнув рукой, добавил. «Смело проходи. Это камера очистки, чтобы всякая гадость снаружи к нам не попадала». Успокоившись, я зашел внутрь. На лицо автоматически опустилась мягкая губка, и, прижавшись, осталось до конца остальных процедур. Тело сначала обдало каким-то горячим паром, потом включились яркие лампы, а потом пошли мельчайшие вибрации, которые заставили дрожать кожу. Когда последняя процедура закончилась, маска уехала куда-то вверх. А передо мной открылась новая дверь. По ушам ударила громкая музыка, а по глазам — чистота, которая царила кругом, причем она едва не вызвала у меня культурный шок. Помещение внутри кантины было настолько вылизанным и роскошным, что с трудом верилось, что вот только что, 5 минут назад, ты выбрался из полуразрушенных хижин и нищеты, которая там царила. «Вам помочь?» Ко мне тут же подошла особь женского пола, неизвестной мне ранее расы. Она была гуманоидом с тремя парами грудей, едва спрятанными за полосками материи. Тело сплошь покрывал короткий мех, как у гладкошерстных кошек. А короткие прямоугольные уши и вертикальные зрачки придавали ей еще большее сходство с таковыми. «Да, если можно, проводите к Архиду в бар «Голубая устрица», — попросил я. Она поклонилась и пошла вперед, показывая крепкий зад и длинный хвост, который слегка раскачивался в такт шагам. Все это было едва прикрыто полупрозрачной тканью. Проведя меня через множество помещений, в части которых был приглушен свет и стояла тишина, а в части просто сидели и разговаривали различные существа, девушка довела меня до нужного бара с красноречивым изображением моллюска, который весьма сильно отличался от земного. В общем, картинка была там вовсе не с изображением раковины и весьма приличной по размерам. Провожатая показала рукой на вход и собралась уходить, но внезапно спросила. Причем в голосе ее послышались одновременно нотки страха, стыда и мольбы. «Можно я на сегодняшний вечер побуду вашей спутницей, господин? Я даже сделаю вам скидку». Я ведь не только с одним существом тут собрался говорить», — подумал я, слегка удивившись смеси оттенков в ее голосе. «Так что постоянный проводник мне явно не помешает. Хотя все, конечно, зависит от цены». «Сколько?» 500 кредитов, господин, без анального секса», — быстро произнесла она. «Если добавите еще 200, то согласна и на него». Я закашлялся, едва не подавившись словами. Точно не думал, когда спрашивал, что речь пойдет об этом. «А можно вообще без спаривания?» — поинтересовался я, не чувствуя в себе готовности к сношениям с инопланетянами, хотя нужный орган у тела биоробота был на месте, прикрытый сейчас только штанами. «Это стандартная такса за эскорт», — огорчила она на секунду. «Но мы можем и не заниматься сексом, если вы так хотите. Или я могу подобрать вам другую девушку, которая удовлетворит ваш вкус». «А вас тут много?» — заинтересовался я, вспомнив о преснопамятной Бетси, которую так хвалил автор дневника. Сейчас, пока не закончилась вечерняя смена, всего 200. Через пару часов, когда придут ныряльщики, выйдут еще 500. «Ого!» — удивился я, решив узнать больше об этой самой смене и прочем. Собственно говоря, я для этого и пришел. «Хорошо, беру тебя на весь вечер». Я протянул ладонь и прикоснулся к руке, которую она быстро протянула, причем едва перевел деньги, как меня тут же обняли и, тесно прижимаясь, повели внутрь. «О-ла-ла! Эстер! Ты с кем это?» Едва мы вошли, к ней тут же обратился бармен, увидев нас вместе. «Ротарг будет недоволен. Он ведь неоднократно предупреждал тебя, чтобы не брала других мужчин в его отсутствие». «Меня заказали на весь вечер», — дерзко ответила она, заставив подозревать, что меня снова подставила женщина. «Ну смотри, я предупредил», — бармен покачал головой. «Он точно будет недоволен». «Не слушай его». Потирая мне ногу хвостом, она прошла к существу, сидящему за крайним столиком бара. Представителей этой расы я видел и раньше. Теперь, правда, предстояло сидеть с ним всего на расстоянии вытянутой руки. «Ты Архит?» — поинтересовался я, когда мы устроились перед Козлобородом. А тот, не обращая на нас внимания, меланхолично хлебал из стакана трехцветную жидкость. «Закажешь мне отрыжку хворта, и я твой до того времени, пока ее не допью», — проблеял он и посмотрел на меня мутными глазами. «Со мной все просто. Ставишь выпивку, Архит ответит на любой вопрос, пока ее не выпил». «Кто помешает тебе выпить одним глотком?» — поинтересовался я, разглядывая козла вблизи. От него не пахло мускусом или прочим, лишь тем пойлом, что он сейчас пил. Весьма отвратное амбре, нужно отметить. «Отрыжку хворта залпом?» Он затряс бородой и стал похрипывать. Видимо, это выражало у него смех. «Я принесу». Девушка бросилась выполнять просьбу, когда я сделал жест в сторону бара, и весьма быстро вернулась с бокалом напитка, пахнущего еще более мерзко, чем то, что пил козел до этого. «Господин, вам что-то нужно?» Она поставила стакан моему собеседнику, а сама обратилась ко мне, пытаясь одновременно с этим устроиться у меня на коленях. «Воды, если только. Можешь и себе взять, что хочешь». Я быстро спровадил ее со своих ног. Девушка слегка опустила уши и направилась обратно к бару. Козел поднес бокал ко рту, сделал медленный, очень длинный глоток, намочивший ему бороду, и довольно прокряхтел. «Теперь я внимательно слушаю, господин. Задавайте свои вопросы». Я решил начать с насущного. «Что за вечерняя смена?» «Сутки на бездне поделены на три смены. Вечерняя начинается в полдень и заканчивается в 10 вечера». «Что за смены такие?» Все еще не понимал я. «Большинство здесь работает на торговую федерацию. Она обеспечивает средствами добычи, в кредит, естественно, а также осуществляет приемку товара». «Хм, я читал, что на бездне много свободных собирателей», — вспомнил я записи. «Это так, но большинство сейчас спит, поскольку работают в ночную смену. Расскажи подробнее, что это за смены такие и в чем отличие их друг от друга». «Как я уже сказал...» Козел не забывал делать большие глотки пойла, которая заканчивалась гораздо быстрее, чем я получал информацию. Единственное, что радовало, эскорт не отвлекала меня от разговора, тихо посасывая какой-то напиток. При этом, когда у говорящего выпивка заканчивалась, стремительно бежала за новой порцией, получив от меня подтверждение. «Так вот...» Он сделал еще один глоток. «Первая смена, утренняя, самая спокойная, тишина и благодать. Знай себе, плавай и фильтруй воду, или собирай со склонов принесенную рангу. В ней тоже могут попасться крупицы минерала. Даже монстров и тех мало. Хватает защиты фракций, чтобы их отогнать». «Но...» По его интонации и позе я почувствовал подвох. «Что-то найти практически невозможно, так как по неизвестной никому причине утром в воде слишком мало минерала. Но зато в эту смену работают почти все, даже дети родителей побогаче, которые в состоянии им оплатить простенький скафандр. Далее наступает вечерняя смена», — поблагодарил он эскорт за принесенный стакан. «Местных монстров, приплывающих сюда, словно к кормушке, скапливается все больше. Работать, соответственно, становится опасно. Но зато концентрация минерала значительно выше, особенно в последние предсумеречные часы». «Мы же под водой. Откуда тут сумерки?» — не понял я. «Окунись, и сразу все поймешь», — усмехнулся он и, не став уточнять, повел рассказ дальше. «Ну и главное — ночная смена, в которую выходят только или очень смелые искатели, или очень оснащенные. Отплывая от бездны на десятки километров, они ближе всех подбираются ко дну в поисках Галладиума. Что в ней такого опасного? Много монстров?» — поинтересовался я. «Монстры, конечно, да, присутствуют. Куда без них? Но главное — это то, что, пытаясь погрузиться на глубину больше 5 километров, что для местной планеты сущий пустяк, никто не возвращается». Козел грустно покачал головой. «Одно время Федерация оснащала конвои, состоящие из 10 кораблей, и отправляла их вниз. Но никто не вернулся. Ни один. Так что, потеряв кучу денег и времени, они махнули рукой, изредка предпринимая попытки спусков для одиночных автоматизированных ботов». «С тем же результатом?» — полюбопытствовал я. «Ага. На моей памяти никто еще не вернулся с глубины ниже 5 километров. Но если не считать вралей, которых ты здесь вскоре увидишь, когда закончится вечерняя смена. Как мне приобрести снаряжение?» — задал я следующий животрепещущий вопрос. Это легче легкого. Тебе какое? Подержанное или новое?» «Или то, или то. Все зависит от цены», — осторожно ответил я. «Но тогда новое ты можешь найти поблизости. В 5 шагах отсюда сидят парни из Торговой Федерации, которые тебе прямо за стакан бесплатной выпивки, если, конечно, ты и правда собираешься у них что-то купить, продадут хоть фрегат 3-го поколения класса «Геймор». «Что, правда?» — удивился я. «Да, заплатишь ты за него 50 миллионов кредитов, опустишь штурвал для погружения вниз, и больше никто никогда тебя здесь не увидит», — засмеялся собеседник своим странным смехом. Сидящая рядом со мной девушка смущенно улыбнулась в ответ на эту шутку. «Но будет лучше», — продолжил он. «Если у тебя есть такие деньги, поделиться с нами. Вон Эстер, наконец, купит билет на родину и уберется с этой богами проклятой планеты. Если бы у меня были 50 миллионов, я бы точно сюда не явился», — слегка слукавил я. «Ведь приехал вовсе не за деньгами, а за минералом». «Это верно», — согласился со мной собеседник. «Эстер, деточка, принеси еще выпивки».